«Твою мать!» — выругался я и бросился на помощь. Но как только я приблизился, в мою сторону метнулись камыши, обхватывая ноги и опрокидывая на землю. А в следующее мгновение я почувствовал, как вода накрывает меня с головой. «Не сопротивляйся, нам будет с тобой хорошо». Мне удалось раскрыть глаза, и я сразу же увидел перед собой обнаженное тело прекрасной зеленоволосой женщины. Волосы плавали в воде, напоминая водоросли. Она улыбалась и протягивала ко мне руки. Грудь горела огнем от нехватки кислорода, и так сильно хотелось сделать вдох. «Нельзя, Андрюша. Если попробуешь, то быстро утонешь». Я забился, пытаясь выбраться из этой ловушки, но у меня ничего не получалось. И тут до меня донесся серебристый смех. «Ах ты дрянь такая, еще и ржать надо мной будешь». Время словно замерло, как это случилось тогда с книгами. Вода закружилась вокруг меня все быстрее и быстрее, создавая водоворот. И вот я уже стою на обнажившемся дне, а вокруг меня кружится огромная водяная воронка. Посмотрев себе под ноги, я увидел, что стою на человеческих костях. Сделав вдох, я посмотрел на водные стены. Нужно выбираться отсюда, пока вся эта вода не обрушилась на меня. Я рефлекторно протянул руку и коснулся стены. По ней побежала рябь, а потом отделился один поток и, подхватив меня, выбросил на берег. И тут же воронка закрылась, а вода обрушилась на дно с такой силой, что меня окатило с головой, а в паре метров от меня раздался кашель моих недоутопленных спутников. Судя по всему, их тоже вышвырнуло на берег похожими водяными потоками. «Нет, ну так нечестно», — пробубнил у меня над ухом недовольный мужской голос. «Что ты вообще себе позволяешь? И девонек моих беззаконной добычи оставил, и у меня девчонку забрал». Я сел, глядя на того самого заросшего мужика, нацелившегося на Ирину. Он стоял рядом со мной, сложив руки на груди и сверлил недовольным взглядом. Нежити женского вида я больше не видел, но это не значит, что они не сидят в засаде. «Вам положено охмурять, а не нагло волочь в воду и топить», — огрызнулся я, выплюнув какую-то мелкую рыбешку, залетевшую мне в рот с водой. Выхватил значок и показал водяному, повинуясь какому-то рефлекторному чувству. «Детектив второго ранга Громов». «Посмотрите на него!» Водяной всплеснул руками. «Мало того, что сами сюда притащились, так еще и угрожают». «А, так значит, я тебе угрожаю?» И я внимательно осмотрел значок. «Ну-ну, сижу я вот тут в луже, и меня никак не оставляет такой вопрос. А где у озерной девы рыбий хвост?» «Детектив, ты больной?» Водяной сочувственно посмотрел на меня. «Нахрена ей хвост, и как она могла его отрастить, скажи на милость?» «Значит, не хочешь отвечать. Ты вообще не хочешь отвечать на мои вопросы, постоянно уводя куда-то в сторону. Например, ты так и не ответил, с какого перепуга вы изменили своим привычкам?» — спросил я холодно, поднимаясь на ноги. «С тех самых пор, как люди повадились топить друг друга в моем озере, бросать, где попало, трупы с защитным знаком, чтобы мы не добрались, а потом еще и на нас все сваливать». Водяной ткнул в меня указательным пальцем. «Ну и девчонка мне понравилась, а мои подопечные не могли не попробовать с вами поразвлечься. Кто же знал-то?» И он кивнул на бляху. «Надо было сразу подойти, представиться честь по чести, что я без понятия. Поговорили бы и мирно разбежались». «И девушку не попытался бы даже тронуть?» — спросил я насмешливо. «Нет, ну девушку...» Он запнулся, а потом выпалил. «Если про трупа пришел узнать, то не мы, это ясно. Ищи среди людей». И он вскинул вверх руки, а после рассыпался брызгами, в очередной раз окатив меня. «Поговорили, нечего сказать», — пробормотал я. «И что опять со мной произошло? Я ведь как не ощущал никакой магии в себе, так и не ощущаю. Ладно, нужно сдаваться Аполлонову. Сегодня все получилось довольно далеко от замка, и Савелий прав, нельзя больше тянуть, иначе это плохо закончится». «Андрей?» — ко мне подошла Ирина, все еще кашляя. «Что это, черт возьми, было? Почему они напали, да еще днем, да еще на меня?» «Им стало обидно. Столько парней полегло, а несчастной нежити ни кусочка не досталось». Я еще раз осмотрел озеро и побрел к тропе. «Надо князю Первозванцеву доложить, пускай должностные лица разбираются, что произошло. Это точно не мое дело, тем более Волков сказал, что уже видел нечто подобное. Обсохнем, я тело последнего покойника осмотрю и поедем домой». «Почему они напали на Ирину Ростиславовну?» — мрачно спросил Свиридов. «Староста предупреждал, что даже берегини не в духе, но чтобы вот так...» «Я заметил одну нехорошую тенденцию. Ирина Ростиславовна как магнит притягивает разных весьма сомнительных личностей. Графа Скворцова, например. Теперь вот Водянова. Я вовремя остановился, чтобы не ляпнуть что-то вроде «меня тоже притягивает, как вариант». «Коля, возьмешь лошадь, которую тебе выделит Воронов, поедешь в поместье барона Князева и не выйдешь оттуда, пока тебе не предоставят список тех горничных, которые убирали комнаты Голубевых. По дням, начиная с прошлого месяца. Более ранний срок, думаю, брать не нужно». Я быстро пошел по тропе к машине, чувствуя, что начинаю замерзать. Хоть и календарное лето еще не кончилось, но ходить в мокрой одежде было очень некомфортно. Олег Дерешев резко остановился, услышав легкий шорох. Он повернулся в сторону звука и осторожно потянул носом воздух. Полнолуние уже прошло, но Дерешев долго развивал в себе умение оборотней, не прибегая к смене ипостаси. Раз уж так получилось, что он не успел принять противоядие, нужно было пользоваться тем, что он получил в итоге. Все шестеро были здесь. Теперь он их не только чуял, но и отчетливо слышал. Проблема заключалась в том, что они его заметили и теперь окружали, беря в кольцо. Послышался звук передернутого затвора. Значит, он был прав, и его хотят убить. Разговаривать с ним никто не будет, во всяком случае, добровольно. «Твою мать!» – процедил Дерешев. Он мог достать пятерых, но шестой по всем раскладам успеет нанести удар. Закрыв глаза, Олег сосредоточился. Тело напоминало сжатую пружину. Если действовать на предельной скорости, то можно попытаться избежать смертельного ранения. 3 секунды до столкновения, 2... «Мяу!» Громкое кошачье завывание раздалось откуда-то сверху с деревьев, и в следующее мгновение на того самого шестого наемника, так неудачно стоявшего, которого Олег сразу не смог бы достать, упало упитанное черное тело, орущего на одной ноте кота. «Бой!» Олег сорвался с места. Выдернуть из кустов руку одного из наемника и отправить его в нокаут сильным ударом лба в переносицу. Одновременно швырнуть 2 метательных ножа, каждый из которых нашел свою жертву. Бах, бах, бах. Пули полетели в сторону Дерешева, но он прикрылся 4-м наемником, использовав того в качестве щита. Приблизиться к орущему что-то матерное 5-му и отправить его к праотцам резким ударом в кадык. Выхватить пистолет из руки падающего трупа и разрядить, выстрелив в 6-го, умудрившегося сбросить с себя хранителя. Наемник, которого Олег вывел из боя 1-м, в тот момент очухался и ударил Дерешева по ноге ножом. Острое лезвие прошлось по бедру, и оборотень грязно выругался, схватив наемника за шею, он прижал его к ближайшему дереву. «Кто вас послал к блуждающему замку и зачем?» – процедил Олег, сжимая пальцы. «Мы должны были проверить реакцию охраны на случайное появление в пределах видимости», – прохрипел он. «Я не знаю, кто нас нанял. Моему отряду приказ отдал командир. Если бы не этот поганый кот, мы бы тебя завалили». И он плюнул Дерешеву в лицо. «Этого кота зовут Савелий, и он спас мне жизнь. А вы проверили, поздравляю». Процедил Олег и свернул наемнику шею. Позволив телу упасть на землю, он позволил себе застонать и опустился рядом. Рана на бедре сильно кровоточила, и Дерешев не был уверен, что лезвие ножа не обработано ничем ядовитым. Но сидеть долго было нельзя. Тогда он вытащил ремень и как мог перетянул рану. После чего схватил толстый сук, валяющийся рядом, и поднялся, тяжело опираясь на него. Возле его ног все это время вертелся кот, заглядывая ему в глаза. Он словно пытался что-то сказать Олегу, но тот его не слышал. Он же не Громов. «Это хозяин замка с котами умеет разговаривать». Некоторое время они с котом шли вместе, выбираясь из леса. С каждым шагом Олег все больше слабел, и тогда Савелий обогнал его, бросившись к замку. «Ну, он меня никогда не любил», — усмехнулся Дерешев, делая очередной шаг. «Спасибо ему, что вообще вмешался и не дал меня на месте убить». Он сделал еще с 10 шагов, как со стороны замка послышался раздраженный женский крик. «Да куда ты меня тащишь, не трогала я твою колбасу?» И прямо к Дерешеву выбежала Катерина, которую Савелий тащил к нему, уцепившись зубами за юбку. «Олег Яковлевич!» Она уставилась на него, а потом всплеснула руками и подбежала, обхватив за талию. Сделала Катерина это вовремя, потому что без поддержки командир охраны замка точно свалился бы. Савелий, видя, что до людей наконец-то дошло, что он хотел до них донести, совсем по-человечески закатил глаза, а потом задрал хвост и побежал к замку, провожая взглядом подбежавшего к своему командиру Бурова, обхватившего Олега с другой стороны. Им еще предстояло многое сделать. Обыскать трупы, попытаться выяснить, к какому крупному отряду принадлежали эти самоубийцы, а самое главное — доложить о произошедшем Громову. И вот тут-то Савелий сам себе пообещал, что мелочиться не будет, и выскажет хозяину все и обо всех. Глава 15. Как оказалось, ни Ирина, ни Свиридов не видели, что это именно я вытащил нас на берег, применив... Что-то, в общем, применив, пусть будет дар, которого у меня, по идее, нет. Вроде бы они тонули, а потом бац, и уже не тонут, а сидят на берегу и отплевывают воду. А я сижу рядом и о чем-то разговариваю с водяным. Подумав немного, я решил ничего не говорить, потому что у Ирины обязательно возникнут вопросы, на которые я не смогу ответить. Свиридову-то все равно, он неодаренный и понимает в магии примерно столько же, сколько и я, хотя и живет с ней бок о бок всю жизнь. Староста Василий ждал нас возле машины с обеспокоенным видом, глядя, как мы подходим к нему. «Что там случилось?» — спросил он, глядя при этом на Ирину. «Это неудивительно, все-таки именно она здесь хозяйка, а мы со Свиридовым так нанятые работники». «Не успели мы подойти к озеру, как озерная нежить напала, а потом Андрей Михайлович поговорил с водяным, и нас отпустили», — немного сумбурно ответила Ира. «Нам бы переодеться, Вася, не видишь, мокрые мы все, как те мыши». «Да-да, ко мне домой поезжайте, вон он отсюда видно». И староста указал на стоящий неподалеку добротный двухэтажный дом. «Я за вами быстро добегу, даже не сомневайтесь, Ирина Ростиславовна». Добежал он действительно быстро. Мы только-только вышли из машины, как Василий уже был перед нами, открывая дверь. Я невольно оглянулся, прикинув расстояние от дороги до дома, и внимательно посмотрел на старосту. «Признайтесь, у вас есть брат-близнец, встретивший нас там?» Я махнул рукой в направлении того места, откуда мы приехали. «Или же вы имеете какой-нибудь артефакт мгновенного перемещения?» «Что?» Василий моргнул, посмотрев на меня, а потом проследил за моим взглядом и замотал головой. «Нет, ваша милость, ну какой артефакт перемещения? Придумаете же. И брата у меня нет, только три сестры. А что так быстро добежал, так я не по дороге же несся, а по прямой». Я еще раз внимательно посмотрел на дорогу. Она действительно немного петляла, обходя несколько дворов. А вот между этими домами все было исхожено прямыми тропами. «Вопрос снимается», — тихо произнес я и вошел в дом вслед за старостой. «Запасная одежда у нас имелась. Мы же не знали, сколько времени в лилейнике пробудем. Поэтому взяли на всякий случай. Кто же знал, что случай так быстро представится?» Быстро переодевшись, я обратился к Свиридову, собиравшему в это время мокрую одежду. «Коля, что ты делаешь?» «Хочу спросить, где хозяйка белье сушит да развесить. Ветерок хороший гуляет, да и солнце припекает. Пока дела все свои сделаете, Андрей Михайлович, все высохнет», — ответил Свиридов и посмотрел на меня немного сочувственно, а потом добавил. «Надо бы Ирине Ростиславовне сказать, а то мокрая эта одежда и запреть может, пока до дома довезем, не выкидывать же». «Это ты точно сказал», — я задумался. «У меня не так уж и много одежды, да и та просто горит на мне. Так что занимайся спасением наших штанов, а потом поспрашивай людей, не появлялся ли в деревне кто-нибудь чужой аккурат в то время, когда парней тех жизни лишили, и не ошивается ли здесь до сих пор. И Коля, это касается не только мужчин, а я пойду тело последней жертвы осмотрю». Найдя старосту во дворе, я подошел к нему. «Василий, проводите меня к последнему погибшему и побудьте со мной. Мне нужно кое-какие снимки сделать, в основном ран несчастного, и меня могут неправильно понять», — сказал я, проверяя камеру. Кристалл я вставил в него новый, вроде бы ничего случиться за столь короткое время не могло, но проверить все-таки не мешало бы. «А!» — протянул староста, но тут я кинул на него быстрый взгляд, и он быстро заговорил, хотя я видел совершенно отчетливо, что Василий хочет меня послать куда подальше. «Разумеется, ваша милость, я вас провожу и рядышком постою. Дурных теток успокою, что не хотите вы ничего противоестественного с телом Кирюши-то сделать». «Василий», — я опустил камеру и ласково посоветовал, — «не борзей слишком уж сильно». «Так я что, я ничего?» — засуетился староста и пошел к двери. «Вот только вопросы-то могут возникнуть у тех, кто возле Кирюшки вахту несут. Вообще, может, ответите, ваша милость, что так у озера произошло?» «Нас утопить хотели, разве не видно было?» Я приподнял бровь, направляясь за ним. «Видно», — кивнул Василий. «Я даже испугался сначала, думал, что и не вы это уже идете, а упыри самые настоящие. На нежить озерную-то, похоже, не были, да и то и больше времени требуется, чтобы переродиться. А вот за упырей могли сойти». «А что, упырям времени для перерождения не нужно?» — спросил я, выходя на улицу. «Кто же их упырей этих знает?» — староста пожал плечами. «Может, и не надо. Они у нас, хвала богам, не водятся, так что не знаю». И он покосился на меня, словно пытался определить, может быть, я все-таки упырь, который просто хорошо прикидывается живым Громовым. «Действительно, за такое богов не грех поблагодарить», — я усмехнулся. «Далеко идти?» «Да нет, вот сюда». И староста решительно вошел в дом, расположенный через два от его особняка. Дверь была открыта, нас никто не встречал. У крыльца стояла прислоненная к стене крышка гроба. Я передернулся. Не люблю бывать в таких местах, где царит только горе, слезы и ни с чем не сравнимый запах смерти. К счастью, даже по работе мне не так, чтобы часто приходится посещать похороны. «Валентина!» — тихо позвал Василий, останавливаясь в дверях большой комнаты. Я заглянул в комнату через его плечо. Со стула, стоящего возле гроба, поднялась не старая еще женщина, лет 50 на вид. Она не плакала, но горе словно наложило отпечаток на бывшее когда-то миловидным лицо, сделав ее как будто старше. «Да, Василий Романович», — ответила она, тихо подходя к нам. «Что-то случилось?» «Вот детектива прислал его милость Ростислав Семенович», — также тихо ответил ей староста. «Ему нужно тело Кирюши осмотреть, да снимки на камеру сделать, чтобы супостата того найти, который парней наших в могилу так не вовремя свел». Мать покойного Кирюши внимательно осмотрела меня с ног до головы, потом повернулась к гробу. «Я же только одела его», — проговорила она растерянно. «Вам же нужно раны на кристалл запечатлеть». Увидев мой изумленный взгляд, она вздохнула. «Мы здесь все образованные, господин барон следит за этим, и книги разные читаем». «Ах, ну раз книги», — протянул я. «Но вы правы, мне нужно раны осмотреть. Если они на груди или на животе, то и раздевать не придется, только расстегнуть рубашку». «Вы уж извините, но я не буду вам помогать. Пойду проверю, чтобы поминальный обед начали уже готовить, а то к завтрашнему дню не управятся». И она быстро вышла из дома. Я некоторое время смотрел ей вслед, а потом подошел к гробу под недовольными взглядами сидящих неподалеку старушек. «Василий Романович, помогите мне». Отложив камеру, я принялся расстегивать рубашку. Процесс разложения уже начался, и я с трудом сдерживал тошноту, склонившись над трупом. Четыре глубокие раны пересекали грудь парня, словно его кто-то ударил лапой. Но даже несмотря на глубину, эти повреждения никак не могли быть причиной смерти. На плече и на боку обнаружились еще раны, теперь уже похожие на укусы. Сделав снимки, я посмотрел на старосту, склонившегося над телом вместе со мной. Он с любопытством разглядывал и порезы, и укусы, как будто до этого момента их не видел. «Будто медведь лапой ударил», — негромко проговорил Василий, указывая на порезы. «Могу только вам на слово поверить», — задумчиво протянул я, начиная застегивать рубашку, чтобы придать телу привычный вид. Но не говорит же ему, что я живого медведя ни разу в жизни не видел. «На других погибших такие же раны были?» — спросил я Василия, отходя от гроба. «Я их не разглядывал», — староста задумался. «Наверное, да, во всяком случае, у первого точно укусы были такие же. Словно кто-то лакомиться стал, но его спугнули». «Вот это очень странно на самом деле». Я еще раз осмотрел тело рослого, крепкого парня и направился к выходу. «Мне нужно подумать». «Да, Василий Романович, пока мы собираемся домой поехать, распишите мне даты, когда парней убили». «Предупреждая ваш вопрос, это нужно не мне. Я просто передам все, что удалось выяснить князю Первозванцеву, и пускай уже он думает, что со всем этим делать». «Я не понимаю, ваша милость», — Василий остановился и посмотрел на меня. «Что же здесь передавать? Нежить же пошалили, правда ведь? А с нежитью барон Князев сам разберется. Наймет охотников, вон того же Белова, и они уже все сделают». «Это не нежить», — я покачал головой. «Мне целитель о характере ран говорил, а сейчас я убедился. Ни у одного из обитателей озера я не видел медвежьих лап. Есть, конечно, очень слабое предположение, что озерники их утопили, а потом пришел истинный хозяин леса и разогнал их. Ну и ему не дали пообедать, спугнули, и Мишка убежал». «Слабо верится», — задумался Василий. «Все-таки медведь — живой зверь. Они эту погонь боятся, так что вряд ли он мог кого-то из них спугнуть, скорее наоборот». «Вот видишь, ты легко такую красивую версию разбил», — я улыбнулся краешками губ. «В любом случае, я убедился, что это не мое дело, и передаю свои наработки в надежные руки. Ну а если бы Голубев сюда в то утро поехал, то, пожалуй, присоединился бы к вашим парням, но на этот раз действительно от лап нежити. И стоило его травить». Покачав головой, я зашел в дом старосты. Его жена, хорошенькая, улыбчивая женщина, хлопотала на кухне, выставляя на столе еду. Заметив меня, она довольно кокетливо улыбнулась. «Даже и не думайте, ваша милость, я вас никуда не отпущу, пока вы не пообедаете», — заявила она, скрестив руки на пышной груди, невольно привлекая к ней внимание. Но учитывая, что в одной руке у нее была зажата массивная поварёшка, а сзади пыхтел муж, интерес был чисто эстетический. «А я как раз хотел спросить, есть ли в деревне трактир, чтобы перекусить?» — ответил я, переводя взгляд с хозяйки на стол. Блюда выглядели аппетитно. Живот громко заурчал, напомнив, что его надо бы периодически кормить. «Это все так вкусно на вид, вы же меня сейчас и не сможете выгнать», — заявил я, ставя сумку с камерой на лавку и направляясь к умывальнику, чтобы руки помыть. При этом мне даже в голову не пришло позвать Иру и Свиридова. Или сами на запах придут, или же их староста позовет. Но нужно есть быстро. Нам еще желательно до темноты до дома добраться. Валериан Савинов вышел из представительской машины блуждающего замка и быстро вошел в дом целителя. В небольшой приемной присутствовала только хорошенькая девушка, а самого целителя видно не было. «Вы к Никите Евгеньевичу?» – прощебетала девушка. «Да», – Валерьян степенно кивнул. «Я надеюсь, господин Волков не занят, потому что я уполномочен предложить ему работу у нас дома». «Никита Евгеньевич не занят», – помощница быстро направилась к двери, ведущей в кабинет. «Я сейчас уточню, сможет ли он уделить вам время». Не прошло и полминуты, как дверь распахнулась, и в приемную вышел Волков. Он некоторое время смотрел на Савинова, и в его глазах начало разгораться узнавание. Вытащив саквояж, стоявший в шкафу, целитель повернулся к Валерьяну и быстро проговорил. «Я готов. Мы же в блуждающий замок едем». «Да, именно в блуждающий замок». Валерьян чуть ли не подпрыгнул от радости, что не пришлось никого уговаривать. А ведь он был почти уверен, что Волков не поедет с ним, и подбирал слова, чтобы начать уговаривать. «Моя помощница поедет со мной», — безапелляционным тоном произнес целитель. «Надя, иди собирайся, только не пытайся упаковать в сумку все свои вещи». «Ну что вы, Никита Евгеньевич?» Надя раскраснелась и выглядела взволнованной. «Еще бы, она очень скоро не просто увидит блуждающий замок издали, но и побывает внутри». «А что случилось?» Запоздало спросил Волков у Валерьяна, открывая свой саквояж и быстро проверяя, все ли в наличии. «Громов заболел?» Он спросил об этом с такой надеждой в голосе, что Савинов посмотрел на него с подозрением. «Нет, с Андреем Михайловичем все в порядке», ответил дворецкий, все еще поглядывая на Волкова неодобрительно. «Мы во всяком случае на это надеемся. Он сейчас в отъезде. Был ранен начальник охраны замка, и мы почти уверены, что на оружие, которым нанесено ранение, был яд. Поэтому возьмите с собой противоядие». «Да что вы говорите?» – пробормотал Волков. У Валерьяна на мгновение появилось ощущение, что он разочарован таким обстоятельством. «Ну, подумаешь, начальника охраны кто-то ранил. Его работа, в конце концов, связана с чем-то подобным». «Все, я готов». Он добавил в укладку несколько флаконов и захлопнул саквояж. «Наденька, ты готова?» «Да, Никита Евгеньевич», — отозвалась помощница уже от двери. В руке у нее был саквояж, похожий на тот, который держал Волков. «Тогда поехали». Валерьян быстро пошел к выходу. «Состояние Олега Яковлевича оставляет желать лучшего». Сразу после обеда мы выехали домой. Подумать было о чем. Нужно еще раз расспросить Волкова насчет того другого тела с похожими отметинами. Конечно, очень не хотелось бы о таком думать, но все указывает на серийного убийцу. Ненавижу подобных типов, их невероятно сложно просчитать. У них нет мотива, и в выборе жертв они подчиняются исключительно своей больной логике. По-хорошему, надо начать с поисков других жертв, если таковые имеются. Но это уже не мои проблемы. Уехали мы сразу, потому что Свиридов сказал во время обеда, а староста Лилейника подтвердил, приезжих в деревне всегда мало. Таверна пустой не стоит никогда, вот только сейчас из-за всех этих убийств небольшое затишье. Только мы приехали, да еще закупщики. Они постоянно меняются, и отследить, кто из них когда приехал, а кто уехал, очень сложно. Тем более, что трактирщик, падла такая, не ведет записи регистрации своих жильцов. Собрав все довольно скудные сведения в одну кучу, я заявил, что мы уезжаем. Делать мне здесь больше нечего. Свою идею навестить князя Первозванцева в Дубровске я не оставил, потому что нежить это, конечно, плохо, но вполне поддается истреблению с помощью тех же охотников. А вот поехавший тип это уже серьезнее. И да, ими занимаются детективы первого ранга в рамках проводимых ими федеральных расследований. Мне же этого геморроя даром не нужно». К замку мы подъехали, когда уже начало темнеть. Охранники на воротах были немного взбудоражены, и это мне сразу не понравилось. Рядом встрепенулась Ирина. Она задремала, пока мы ехали, и теперь смотрела немного расфокусированным взглядом. «Что-то случилось?» — спросил я у командира смены, открывая окно. «Небольшая странность», — ответил оборотень. «Нам удалось вычислить отряд, проверяющий защиту замка. Произошло столкновение, во время которого Дерешев был ранен». «Что?» — я протер лицо, пару раз моргнув. «Прости, но я устал и плохо соображаю. Ты сказал, что вы с кем-то схлестнулись, и они умудрились ранить одного из лучших бойцов?» «Олег Яковлевич был один», — вздохнул охранник. «Он положил этих гадов, но его задели, а в ноже был яд. Сейчас с ним целитель. Катерина панику развела, и Валерьян Васильевич съездил в Дубровск», — отчитался охранник. «Но вам лучше у Олега Яковлевича все узнать. Он в сознании и, судя по распоряжениям, вполне в своем уме». «Так», — протянул я, резко срывая машину с места. «Что, вашу мать, происходит?» — прошипел я, резко тормозя возле крыльца. «Андрей, что случилось?» Ирина, нахмурившись, смотрела на меня, похоже, плохо понимая, что происходит. «Понятия не имею, но думаю, сейчас все выясню», — процедил я, выскакивая из машины. «Неужели это странное нападение на Дерешева как-то связано с этим делом? Но в таком случае проверка безопасности может быть направлена не на меня, а на гостящих в блуждающем замке Князевых». В холле было пусто. Прислушавшись, я направился уже к лестнице, но тут прямо на меня вылетел Савелий, вереща на одной ноте. «Андрюша, ну где ты застрял? У нас здесь такое творится. Мы с Олежкой доблестно сражались, но эта сволочь точно знала, что ей оборотни будут противостоять. Иначе зачем ножичек настойкой люпинов пропитывать? А? Вот скажи мне, зачем?» «Успокойся и рассказывай, что у нас плохого». Я подхватил кота на руки, но он не сидел на месте, постоянно возбужденно вертясь и так и норовя меня поцарапать. «Да как я могу успокоиться, когда такое творится?» Продолжал верещать кот. «А что они сейчас с Олежкой творят, это просто уму непостижимо, извращенцы проклятые. Уж лучше бы усыпили псинку несчастную, чем так измываться». «Где все эти они измываются над Дерешевым?» Стараясь не сорваться на крик, спросил я, чуть сильнее прижимая Савелия к себе, чтобы он перестал крутиться. «Так ведь у Катьки в комнате?» Тут же сдал всех кот. «Вот зачем, спрашивается, она его прямиком в свою постель потащила? Ты бы пригляделся к своим слугам, Андрюша, что они творят, что творят?» Но я уже не слушал. Опустив кота на пол, я решительно направился в крыло, отданное прислуге. Глава 16. Савелий, бежавший впереди, внезапно остановился. Золотая сфера на его ошейнике засветилась, и кот выгнул спину и зашипел. «Андрюша, я же говорил, что нашу гречку кто-то ворует. Я начал разбираться с Ирочкиным подарком и поставил на нее следилку, связанную с замком и со мной напрямую». «На кого ты поставил следилку, на Ирину?» — переспросил я, недоуменно глядя на кота. «Да при чем тут Ирка?» — завопил Савелий. «Пусть на нее муж будущий что-то ставит, если у нее, конечно, будет. Я гречку караулю, и ее кто-то прямо сейчас ворует». И кот сорвался с места и побежал в сторону кладовых. Посмотрев ему вслед, я только философски плечами пожал. Но пускай бежит. Без его ядовитых комментариев я быстрее разберусь с тем, что произошло с Дерешевым. Но дойти до комнаты Катерины я не успел. Когда уже свернул в нужный коридор, мне навстречу выбежал Валерьян. Выглядел он непривычно взволнованным. Я даже остановился и сделал шаг в сторону, чтобы дворецкий в меня не врезался. Сразу же возникло очень мерзкое предчувствие. Что-то точно случилось. Неужели ранение Дерешева оказалось более опасным, чем я думал? «О, Андрей Михайлович, слава богу, вы вернулись!» Валерьян остановился, не добежав до меня двух шагов. «Когда мне сообщили охранники с ворот, что вы прибыли, я поспешил вас встретить и предупредить, как только сумел выбраться», — добавил он себе под нос. «Что случилось, Валерьян Васильевич?» — тихо спросил я. «Что-то с Олегом?» «Олег Яковлевич ранен и отравлен, это да?» «Но с ним уже все в полном порядке. Его жизни ничего не угрожает, он находится в надежных руках». Тут же поспешил успокоить меня дворецкий. «Проблема не в нем». «Так в чем?» — нетерпеливо поторопил я замолчавшего Валерьяна. «Мы думали, что отравление тяжелее, чем показалось сразу, и я поехал за целителем». Он снова замолчал, а потом быстро добавил. «Граф Макеев прибыл вместе со мной». То есть они с Натальей Павловной подъехали к воротам практически в то же время, когда их открыли перед нашей машиной. Я спешил. Состояние Олега Яковлевича вызывало опасения. Охранники немного растерялись, все-таки и у графа Макеева, и у Натальи Павловны практически неограниченные допуски в замок. Все прекрасно помнят об особых условиях для графа, но так уж получилось, что из-за небольшой заминки всадники въехали в открытые ворота одновременно со мной. «Граф Макеев здесь», — подытожил я, проведя рукой по лицу, — «вместе с Натальей. Ладно, я как-нибудь переживу». «Проблема не в том, что они здесь», — вздохнул Валерьян. «Проблема в том, что...» Он снова замолчал, а потом, вздохнув, выпалил. «Вас не было, а граф Макеев разбирается в ядах, собственно, как и Наталья Павловна, да и баронесса Князева. Тамара Ивановна сразу же начала оказывать необходимую помощь, и она посоветовала мне привести целителя. А граф с госпожой Минаевой направились к Олегу Яковлевичу, чтобы тоже попытаться помочь». «У Катерины большая комната?» — спросил я, чувствуя, что начинает болеть голова. «Нет, комната небольшая». Валерьян поджал губы. «Я даже не сомневаюсь, что все местные аристократы прекрасно разбираются в ядах. Паульс говорил мне про невинные увлечения скучающих дворян. Не удивлюсь, если они друг друга травят наспор, а потом пытаются вычислить яд и принять все необходимые меры. Выигрывает тот, кто справляется самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи». Я прислонился плечом к стене и потер виски. «Почему вы так думаете, Андрей Михайлович?» — осторожно спросил Валерьян. «Да вот, что-то подумалось», — усмехнувшись, я выпрямился. «Голубеву не повезло, он не аристократ и все еще работает. У него нет времени постигать благородную науку о ядах. Так бывает, чего уж там. Они умудрились разругаться?» — я кивнул в сторону комнаты экономки. «Это мягко сказано». Валерьян покачал головой. «Пока с Олегом Яковлевичем все было не совсем понятно, все собравшиеся помогали изо всех сил, в основном давая советы, очень разумные, к слову. Но когда Волков объявил, что жизни Дерешева опасность больше не угрожает, там сейчас творится нечто плохо контролируемое. Олег Яковлевич слишком слаб, чтобы что-то предпринять. Катерина вынуждена... Ха, вы сами увидите». Он махнул рукой. «Когда я выбрался, чтобы вас встретить и немного подготовить, между графом Макеевым и разъяренной Натальей Павловной стояли Волков со своей очаровательной помощницей, но, боюсь, долго сдерживать ее у них не получится. Мне начинает казаться, что замок пробуждает в людях все самое плохое». Покачав головой, я быстро направился к комнате Катерины. Коридор в этом крыле был довольно узкий. Светильники, закрепленные на стенах, светили чуть тусклее, чем в других коридорах, создавая чуть ли не интимную атмосферу. И почему-то именно здесь, в этом крыле, особенно чувствовалось, что мой дом — это именно замок. В остальных помещениях был произведен вполне современный ремонт, но вот здесь зачем-то сохранили аутентичность, если можно так выразиться. Двери в комнатушке прислуги располагались по одной стороне. Они были подписаны, чтобы никого не искать, если возникнет необходимость. Судя по надписям, в каждой комнате жили по два человека — но вроде бы это даже можно считать роскошными условиями. В других домах общие комнаты для прислуги встречались. А вот на дверях, расположенных по обе стороны от двери в комнату экономки, табличек не было. Значит, они пустовали. «У нас есть вакантные места среди прислуги?» — спросил я у идущего позади Валерьяна. «Потребности в прислуге полностью удовлетворены», — ответил он уже спокойно. «Когда у замка появится хозяйка, нужно будет нанять несколько горничных дополнительно». «Понятно», — пробормотал я, прислушиваясь. «Почему не слышно воплей? Наталья Павловна с графом ругаются молча?» «Не совсем», — уклончиво ответил Валерьян, и я решительно открыл дверь. «Наташенька, ну что же ты делаешь?» — причитала баронесса Князева, пытаясь оторвать Наталью от лежащего на полу Макеева. «Это в конце концов неприлично». «А ему прилично практически обвинять меня в том, что я отравила Марка, да еще и публично», — процедила Наталья сквозь стиснутые зубы. «Но это же Александр», — всплеснула руками баронесса. «Нельзя же воспринимать всерьез все, о чем он говорит». Я только покачал головой и принялся осматривать комнату. Стулья перевернуты, по полу разбросаны какие-то вещи и пара книг. Похоже, относительно тихо здесь стало не так уж и давно. Мой взгляд метнулся к кровати. Полуголый Дерешев сидел, откинувшись на подушку, и с нездоровым любопытством смотрел на незабываемое зрелище. Рядом с ним примостилась Катерина. Вдвоем на узкой кровати им было тесно, и моя сексапильная экономка очень тесно прижималась к Олегу. Наверное, это хорошо, что он даже рукой пошевелить пока не может, иначе мог бы случиться конфуз. К стене прижался Волков, закрываясь саквояжем, а у него из плеча выглядывала Наденька. Целитель заметил меня и взглядом умолял хоть что-нибудь сделать, потому что граф уже начинал синеть. В который раз, потерев виски, я шагнул к сидевшей на полу Наталье и негромко произнес: «Очень многое можно сказать о женщине по ее рукам. Вы не находите, Никита Евгеньевич?» «В общем и целом, я с вами согласен, Андрей Михайлович», — довольно флегматично ответил Волков. «Но, боюсь, мы с вами сейчас думаем о разных вещах». «Ну почему же?» — обхватив Наталью за талию, я с трудом оторвал ее от лежащего неподвижно Макеева. «Если женщина так старательно пытается вас своими ручками задушить, примерно как Наталья Павловна Александра Давыдовича душила, то это, скорее всего, значит, что она немного расстроена, не так ли? Чем-то Наташенька его оглушила». «Отпусти!» — Наталья попробовала вырваться, но я держал ее крепко. «Я все равно убью эту сволочь!» «Убивай, я разве против? Но только не в моем доме. Вот вернетесь в поместье графа и можешь его даже на ленты порезать». Я оттащил эту дикую кошку подальше от ее жертвы. «Чем-то его оглушило. Убирай немедленно, иначе он задохнется даже без помощи твоих нежных ручек». «Я не...» «Немедленно!» — рявкнул я, весьма непрозрачно намекая, что кто-то не так давно клялся выполнять мои маленькие прихоти. Например, не убивать гостей моего замка, если я прошу этого не делать. Наталья вздохнула, и от ее рук в сторону Макеева понеслась прекрасно видимая мною воздушная волна, наполненная искрящимися золотыми искрами. «Когда мы все пришли к мнению, что Олега отравили вытяжкой из люпинов, этот... граф Макеев заявил, что никогда не сомневался во мне, и что именно я...» — начала Наталья, но я ее перебил. «Зачем ты приехала?» «За вещами». Она перестала вырываться и откинулась спиной мне на грудь. «Граф сказал за завтраком, что ему нужно с тобой о чем-то переговорить, и я решила воспользоваться этим случаем и собрать кое-какие вещи». «Валерьян Васильевич, проводи Наталью Павловну в ее комнату, чтобы она вещи собрала». И я передал ее дворецкому. Валерьян поклонился и вышел из комнаты, почтительно поддерживая Минаеву за локоть. В этот момент очнулся Макеев. Он закашлялся и сел, потирая горло. «Где она?» — просипел граф. «Где эта стерва?» «Остыньте, Александр Давыдович». Я поискал взглядом стул и сел на него, потирая виски. Голова болела уже просто нестерпимо, и мне в этот момент было плевать, что в комнате находится Тамара Ивановна, и сидеть при даме как бы не полагалось. «Пройдите в мой офис, вам принесут чаю, и когда я приду, вы уже сможете нормально говорить. Катерина, проводи графа. Ничего с Олегом за полчаса не случится. И приготовь комнаты для господина Волкова и его помощницы. Думаю, мы попросим их остаться здесь до утра, чтобы избежать различных случайностей». «Да, Андрей Михайлович». Катерина соскочила с постели, сделала книксон и утащила поднявшегося на ноги Макеева. Ему сейчас определенно с Натальей не нужно было встречаться, так что мой офис — это нормальный вариант. «Никита Евгеньевич, идемте, я вам покажу, где вы сможете отдохнуть». Через 2 минуты мы остались в комнате с баронессой и Дерешевым. Мне, скорее всего, показалось, но как будто стало лучше дышать. В этой комнате стояла узкая кровать, узкий шкаф, стол и 2 стула. Больше ничего просто не поместилось бы. Тут нам втроем тесновато было, что уж говорить про всю ту толпу, покинувшую комнату. «Признаки отравления были весьма характерны», — без предисловий сказала Князева. «Нас с господином Аполлоновым смутил тот факт, что сам Олег Яковлевич не почувствовал запаха яда. Иначе как он вообще мог допустить это ранение? Катерина ввела противоядие и обработала рану, потому что Олег Яковлевич был уже к тому моменту без сознания. Буров передал нам тот самый нож, которым был ранен его командир, и мы со Всеволодом Николаевичем отправились в казарму». «Зачем?» Я посмотрел на нее с подозрением. С них бы сталось попробовать какого-нибудь оборотня полоснуть, чтобы проверить свою теорию на практике. «Чтобы оборотни вашей охраны понюхали лезвие, зачем же еще?» Во взгляде Тамары Ивановны прозвучало удивление. «А, ну да, ну да», — я улыбнулся. «Продолжайте». «Никто из них запаха не почувствовал, и тогда я заволновалась и послала Валерьяна Васильевича за целителем», — закончила свой рассказ Князева. «Я рада, что мы все-таки оказались правы, и что вы заботитесь о тех, кто принес вам клятвы. Ведь если разобраться, противоядия от отравления люпинами у нас, к примеру, нет, и пока его бы доставили, Олег Яковлевич был бы уже мертв. Простите меня». Она достала платочек, и я увидел, что у нее задрожали руки. «Пойду распоряжусь насчет ужина. У вас сегодня много гостей». «Постойте, Тамара Ивановна», — остановил я баронессу. Что здесь произошло между Натальей и графом Макеевым?» «Александр Макеев не взлюбил Наташу с первого же дня, когда она переступила порог замка в качестве жены Марка. Уж не знаю, что послужило причиной. До этого момента они даже знакомы не были. Граф не присутствовал на свадьбе Марка. У него были дела в столице, а Марк ради него не стал переносить дату». Князева поднесла платочек к рту. «Я не помню, чтобы Александр и Наталья могли спокойно находиться на одной планете, не то что в одной комнате. И это при том, что граф и Марк Минаев были очень дружны. Правда, в последнее время граф все реже и реже появлялся в блуждающем замке. Скорее всего, чтобы не ссориться бесконечно с Натальей. Даже не представляю, как они еще дом Макеевых не разнесли. Но сегодня Александр, конечно, перешел все границы». Она неодобрительно покачала головой и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Да уж», — я перевел взгляд на Дерешева, — «если бы не некоторые обстоятельства, а также несколько сцен, которым мы с тобой стали свидетелями, я бы предположил, что это граф Макеев однажды не выдержал и сделал Наталью вдовой. Но, к сожалению, некоторые моменты не укладываются в эту стройную теорию. Ты как?» «Бывало и лучше», — голос Олега звучал хрипло. «Баронесса права, я не учуял этот проклятый яд. Как такое вообще могло произойти?» «Такое могло произойти только в одном случае. Эти твари прекрасно знали, кто им будет противостоять, и подготовились к встрече. Люпины для человека хоть и малоприятны, но не смертельны, в отличие от вас». Я потер виски, а затем решительно встал и подошел к столу, где стояли несколько флаконов. Выбрав обезболивающее, на мгновение прикрыл глаза, ожидая эффекта. Когда немного полегчало, я вернулся на свой стул и кивнул Дерешеву. «Рассказывай, Олег, а потом вместе подумаем, кому и зачем все это могло понадобиться». Когда Дерешев закончил рассказ и замолчал, я действительно задумался. Мыслей никаких не было. Я слишком недолго пробыл в этом мире и слишком многого еще не знаю. «Они вообще рассчитывали встретиться с людьми?» Олег поморщился и приложил руку к повязке на бедре. «Но это зараза». «А ты думаешь, что мне удара ножом не хватило бы даже без яда?» Я поднялся со стула, отмечая, что головная боль вернулась. «Дело не в том, что лезвие было пропитано вытяжкой из люпинов. Может быть, он просто любых оборотней боится и решил подстраховаться. Имел право, знаешь ли. Дело в том, что кто-то умный замаскировал запах. Они шли сюда целенаправленно, Олег. И хотели действовать наверняка. Надо было хотя бы одного в живых постараться оставить». «Мне, знаешь ли, было как-то не до этого», — огрызнулся оборотень. А потом сжал зубы. «Я знаю, Андрей, не напоминай мне о моем промахе. Просто когда этот хрен меня пырнул, я практически сразу почувствовал, что с лезвием что-то не так. Зверь испугался, и мне было тяжело с ним бороться, тем более, что я сам хотел убить эту мразь». «Я тебя ни в чем не виню. Где трупы? Ты распорядился доставить их в замок?» — спросил я, подходя к двери. «Аполлонов отдал распоряжение. Это последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться», — мрачно заметил Олег. «Я бы не советовал их долго здесь держать. Мало ли, какие у них еще сюрпризы имеются. Не факт, что какой-нибудь некромант печать прижизненную на них не поставил. Как-то не хотелось бы свежую нежить получить прямо посреди замка». «Да, не хотелось бы», — я задумчиво посмотрел на дверь. «К счастью, у нас здесь гостит целитель. Попрошу его провести хотя бы поверхностный осмотр. А потом отправлю тела в Дубровск. У полиции, по идее, должны быть защищенные от разных поднятий морги. Да и узнать надо, зачем сюда приехал Макеев». «Они все действительно в ядах разбираются», — сказал Дерешев, откинувшись на подушку. «Знаешь, как они гадали, что это за яд, пока Волков анализ крови делал? Один из них называл яд, а остальные перечисляли признаки отравления. Ничего, кроме люпинов, не подошло. На втором десятке анализатор сработал, а то мне уже стало сильно не по себе». «С чего началась ссора?» Я взялся за дверную ручку, но дверь пока не открывал, глядя на Олега. «Был упомянут яд под интересным названием «Зов Луны». Суть в том, что жертва, глотнувшая этот дивный напиток, идет в полнолуние на улицу и больше домой не возвращается. При этом выпоить яд можно в любое время. Действует он строго в первый день полнолуния». Дерешев снова дотронулся до бедра. Видимо, рана его сильно беспокоила. «Марк погиб в полнолуние?» Я задумался, а затем покачал головой. «Нет, не сходится. Когда я здесь оказался, полнолуние наступило буквально через несколько дней. Так что нет, вряд ли он под действием яда потащился гулять ночью. Ему своей дурости хватало». Собственно, баронесса Князева на это даже не намекнула. Она прямо сказала Макееву, но того уже было не остановить. И Дерешев ухмыльнулся. В итоге его едва не придушила хрупкая женщина. Но какая же Наталья Павловна горячая штучка, просто огонь. И он подсокал языком. «Смотри, не обожгись. Сам слышал, в ядах она отлично разбирается». Заметив, как оборотень содрогнулся, я тихо рассмеялся и вышел из комнаты. С Волковым договорились быстро. Он так же, как и Дерешев, предупредил, что нежелательно трупы оставлять в замке. Но провести осмотр не отказался, как и не отказался составить сопроводительную записку в полицию. Я приказал Валерьяну готовить грузовик, а мешки нашлись в лаборатории. «Я даже спрашивать не буду, зачем кому-то понадобилось вот это здесь хранить», — процедил я, глядя, как Аполлонов достает эти самые мешки. «Всеволод Николаевич, нам нужно с вами обсудить один инцидент, который произошел со мной на озере». «Хорошо, после ужина, когда граф уедет, и мы сможем спокойно устроиться в библиотеке», — покивал Аполлонов, не отрывая взгляда от ножа, лежавшего на лабораторном столе. «Как же был замаскирован запах!» — пробормотал он. «Я понял, что меня уже не слышат». Постояв рядом с магом еще минуту, я плюнул и направился к графу Макееву. Надеюсь, его покормили, и у этого типа хватит совести не оставаться на ужин. Надеялся я зря. Как только я вошел, он сразу же меня заверил, что, конечно же, поужинает вместе с нами, после чего произнес: «Я прошу прощения за эту безобразную сцену». Он прямо посмотрел на меня. «Это давний спор между мной и госпожой Минаевой, но почему-то именно здесь, в блуждающем замке, мы никак не можем держать себя в руках. Словно что-то или кто-то подталкивает нас к совершению глупостей». «Это не лишено логики», — я невольно задумался. «Может ли сам замок так развлекаться?» А почему бы и нет, особенно если вспомнить сомнительные забавы Савелия. «Зачем ты приехал?» «Андрей, как только я узнал о том, что произошло с Дерешевым, то начал волноваться. Мы ближайшие соседи, и я не могу не думать о том, что, в конце концов, тобой могут не ограничиться. Тем более, что достать хозяина блуждающего замка на его территории — это задача практически невыполнимая». Макеев задумался, а потом продолжил. «Предлагаю устраивать совместные разведывательные рейды, во всяком случае, пока опасность сохраняется». «Это очень здравая мысль, нужно обсудить ее с Дерешевым», — медленно произнес я, и тут дверь приоткрылась, и в библиотеку проскользнул черный кот. «Андрюша, ты не поверишь, но этот гад снова от меня сбежал!» Савелий остановился и, посмотрев на графа, продолжил. «Так, что я пропустил?» Глава 17. Грузить Олега проблемами совместного патрулирования наших с Макеевым земель я вот прямо сейчас не стал. В конце концов, ему нужно очухаться и набраться сил, прежде чем начинать что-то планировать. «Как только Дерешев поправится достаточно, чтобы усидеть в седле, я пришлю его к тебе обсудить все детали», — заверил я Макеева, поглядывая на часы. «Но когда уже этот проклятый ужин накроют?» Чтобы гости поели, я с чистой совестью отправил их в освояси. «Я могу и сам навестить блуждающий замок, скажем, завтра», — задумчиво предположил граф. Савелий, как только это услышал, завалился на спину, изображая глубокий обморок, а я, наверное, излишне поспешно сказал. «Я завтра занят, и меня может не оказаться дома, а Дерешев, вполне возможно, еще не поправится, так что не стоит себя лишний раз утруждать». Дверь в этот момент открылась, и вошел Валерьян. «Андрей Михайлович, ужин готов, и можно проследовать в столовую. А к вам приехал князь Первозванцев, я проводил его в синюю гостиную», — степенно сообщил дворецкий. «Поставьте еще один прибор», — подумав, отдал я распоряжение. «Я сейчас уточню, зачем князь приехал, и приглашу его присоединиться к нам. Если у него нет каких-то срочных дел, то не думаю, что он не откажет в этой маленькой просьбе». После этого повернулся к Макееву. «Я не хочу заставлять князя ждать, сам понимаешь». И вышел из бывшей зеленой гостиной. Савелий выскользнул следом за мной. До холла дошел молча, но возле любимого дивана не выдержал, обогнал меня и сел, перегородив дорогу. «Ты уверен, что нам нужно что-то патрулировать с Макеевым?» В голосе кота прозвучало сомнение. «Нет, не уверен. Поэтому не собираюсь ничего предпринимать, пока не посоветуюсь с Дерешевым», ответил я, но Савелий продолжал стоять у меня на пути и не собирался уходить. «Ну что еще?» «Ты не сказал, как съездил», — заявил кот. «От тебя несет тиной. Ты с озерниками схлестнулся и выжил. «А ты в курсе, что стрелять под водой затруднительно? Значит, Андрюша, ты просто не мог своим любимым оружием воспользоваться. А это значит что? Что это значит, Андрюша?» «Не ори», — я потер виски. «Да, у меня снова получилось что-то магическое, и на этот раз точно у меня. Замок был далеко и не мог ни на что влиять. Ирина сама тонула и не могла даже себе помочь, не то что нас со Свиридовым вытаскивать». «Андрей!» — кот уставился на меня. «Ты ни шагу не должен из дома делать, прежде чем не разберешься со всем этим. Неужели ты не понимаешь, насколько такое положение опасно?» «Я все прекрасно понимаю». Подняв взгляд, я увидел спускающуюся баронессу Князеву. «Мне нужно с Первозванцевым переговорить. Я обещаю тебе, что вплотную займусь этой проблемой, как только разберусь с делом барона. Тем более, что там, похоже, все очевидно. Осталось узнать имя исполнителя и причину». «Почему ты считаешь, что все просто?» Савелий смотрел на меня с подозрением. «Потому что так обычно и бывает». Я снова посмотрел на баронессу. «Слишком запутанные дела чрезвычайно редки. Другое дело, что если замешаны не личные мотивы, а это, к примеру, заказ, то у нас есть все шансы никогда не узнать имя заказчика. Тамара Ивановна?» Я широко улыбнулся. «А ваши очаровательные дочери уже в столовой?» «Да, Андрей Михайлович», — она подошла ко мне. «Тогда поспешите к ним и передайте, что меня можно не ждать. Как только закончу дела, то сразу же к вам присоединюсь». И я решительно обогнул Савелия и поспешил в синюю гостиную. Савелий увязался за мной, решив присутствовать при моем разговоре с князем Первозванцевым. Когда я вошел в гостиную, князь стоял возле стены и рассматривал довольно неплохой пейзаж, украшавший стену. «Это рисовала мать Марка, Татьяна», — задумчиво произнес князь, услышав, что я вошел, но не повернувшись в мою сторону. «Странно, что в прошлый визит я не заметил эту картину». «Ее повесили сюда недавно», — ответил я, подходя к нему, начиная рассматривать пейзаж. «Она почему-то валялась в оружейном сейфе, и я справедливо решил, что такой вещи там нечего делать». «Действительно». Князь повернулся ко мне и улыбнулся уголками губ. «Стало даже интересно, зачем ее туда поместили». «Я уже не пытаюсь понять логику Марка Минаева». Я развел руками. «Андрей, продай ее мне», — внезапно попросил князь. Я немного растерялся, не зная, что ответить. «Могу я поинтересоваться, зачем вам эта картина? Вряд ли она представляет какую-нибудь художественную ценность». «Она дорога мне, как память». И Первозванцев снова посмотрел на нарисованное маслом озеро. «Это пруд в моем родовом поместье «Серебряная Дубрава». Когда моя Алена была жива, мы часто приглашали соседей погостить в нем летом. Это очень живописное место на самом деле. Алёнушка с Татьяной были подружками, и эту картину рисовали вместе. Во всяком случае, вот эту кляксу, напоминающую очень отдаленно луну, точно рисовала моя покойная жена». И он указал рукой на ту самую кляксу. «Почему вы снова не женились?» — спросил я, повернувшись к нему и внимательно рассматривая этого немолодого, но все еще крепкого мужчину. «У вас ведь нет наследника?» «Нет», — он покачал головой. «Бог не дал нам детей. А насчет повторной женитьбы... не знаю. Я думал об этом, но представить себе другую женщину в ее комнатах так и не смог. Так иногда случается, чего уж там. У меня были женщины. Я не монах, но детей так и не случилось. Целители сказали, что я неудачно переболел в детстве какой-то заразой. А раз наследника все равно не будет, то зачем мне кого-то терпеть, раз Алену она мне не заменит?» «Логично», — пробормотал я. Потом решительно снял картину со стены. «Держите, Данила Петрович, считайте, что это мой подарок». «Я не буду отказываться, Андрей», — сказал Первозванцев, забирая у меня из рук картину и передавая ее вошедшему Валерьяну. «Ее нужно уложить на заднее сиденье моей машины». «Будет исполнена ваша светлость», — Дворецкий принял картину и вопросительно посмотрел на меня. «Мы пройдем в столовую буквально через 5 минут». Ответил я на его взгляд. «Я сказал баронессе, что нас можно не ждать. Мне нужно уточнить у Данила Петровича пару моментов». «И что же ты хочешь у меня уточнить?» Князь с любопытством посмотрел на меня. «Наверняка тебя так и подмывает спросить, какого черта я здесь делаю. И, Андрей, раз мы перешли на «ты», может быть, станешь уже обращаться ко мне менее формально?» «Я пока не готов», — пробормотал я, посмотрев на фыркнувшего кота. «И зачем же вы приехали?» «Не поверишь, но просто поздороваться», — Первозванцев улыбнулся. «И узнайте с первых рук, ты действительно собираешься на бал к Беркутовым?» «Да вроде бы собираюсь. А почему это всех интересует?» — запоздало спросил я. «Этот бал собирается посетить вдовствующая графиня Ксения», — хохотнул князь. «Я тоже, пожалуй, в этот раз приму приглашение». «М-да», — протянул я, начиная раздумывать о том, а на кой мне вообще сдался этот бал. «Ну ладно, не такое переживали. Я хотел с вами встретиться, но раз вы здесь...» На мгновение прервавшись, чтобы собраться с мыслями, я продолжил. «Во время расследования дела я зацепил еще одно. Так иногда бывает, но это дело особое. Я еще кое-что уточню у целителя, проводившего вскрытие жертв, и составлю подробный отчет. Но многое уже указывает на то, что в губернии мог появиться серийный убийца. Это не точно». Я поднял руку, сразу прерывая готовые сорваться возражения князя. «Просто есть такие подозрения. Думаю, что лучше этим делом заняться полиции». «Подобные дела обычно поручают детективам первого ранга», — хмуро ответил Первозванцев. «И мне нужно будет направить запрос на такого детектива в имперскую канцелярию». «Я передам вам все материалы, которые у меня имеются. Думаю, что полиция должна будет провести свое расследование. У них больше полномочий, чем у меня». «И уже на основании выводов следователей вы примете решение». Я не отвел взгляда, глядя ему в глаза. «Хорошо, присылай дело. Я как раз послезавтра обедаю с начальником полиции и все ему передам», — нехотя согласился князь. «Ты уверен, Андрей, что это не проделки нежити?» «Почти». Я направился к двери, чтобы идти уже в столовую. «Поужинаете с нами?» «Разумеется», — Первозванцев вздохнул. «Да, подкинул ты мне задачу, ничего не скажешь». Мы вышли из гостиной. Савелий запрыгнул на подоконник и что-то внимательно высматривал на улице, потеряв, казалось, ко мне интерес. Но у него собственное расследование в самом разгаре. Он пытается поймать того, кто эту трижды проклятую гречку подворовывает. Как оказалось, баронесса Князева не воспользовалась моим советом, и гости не начинали ужинать, пока я не появился. Поужинали молча. Аполлонова за столом не было. Видимо, чем-то увлекся и забыл про время. Макеев бросал злобные взгляды на Наталью. Она отвечала ему взаимностью. Тамара Ивановна пыталась сгладить обстановку, а ее дочери смотрели на все это с недоумением. Волков просто ел, явно наслаждаясь едой. Наденьки за столом не было. Ну, это понятно. Кто же простую ассистентку сюда пустит? Воронов чувствовал себя не в своей тарелке. Он уезжал по делам, но когда вернулся, ему, похоже, в красках расписали все, что он умудрился пропустить. Один князь Первозванцев тихонько улыбался, поглядывая по сторонам. Сразу видно, человека не такое на своем веку видел и пребывал в отличном настроении, несмотря на мою просьбу. Когда принесли десерт, все вздохнули с облегчением. Макеев позволил себе расслабиться и повернулся к Воронову. «Илья Сергеевич, Гена не так давно обратился ко мне с просьбой. Он хочет купить белоснежную кобылу двухлетку для своей невесты. Как я понял, он видел ее на вашей конюшне». «Это не моя лошадь», — довольно резко перебил его Воронов. «Вам прекрасно известно, Александр Давыдович, что у меня нет собственных лошадей, подобных той, которую вы только что мне описали. Это кобыла из конюшен блуждающего замка. Странно, что вы ее не видели, когда навещали Марка Минаева». «О, графу было не до конюшен в то время, когда он посещал этот замок», — с милой улыбкой ответила вместо Макеева Наталья. «Наталья Павловна, я уже один раз просил перенести ваше выяснение отношений с Александром за пределы моего дома», — скучным голосом объявил я, глядя на вспыхнувшую женщину. «Не заставляйте меня делать это снова». «Пожалуй, я так и сделаю», — и Наталья улыбнулась Макееву. «Александр Давыдович, пожалуй, нам стоит вернуться в ваше поместье. Не стоит оставлять Настю и Геннадия так долго наедине». «Вы правы, Андрей, мы вынуждены покинуть этот гостеприимный дом. Подумай на досуге о продаже кобылы». И Макеев направился к выходу из столовой. «Я понятия не имею, о какой кобыле он говорит». И я посмотрел на Воронова. «Думаю, пришла пора познакомиться с вашими лошадьми, Андрей Михайлович». И Илья скупо улыбнулся. «Завтра утром буду ждать вас на конюшне». «И отказаться я не могу». Тихо пробормотал я, гипнотизируя взглядом свою тарелку, словно ждал, что лежащий там салат внезапно оживет и начнет отползать в сторону. «Ну что же, пожалуй, я откланяюсь». И князь Первозванцев, посмеиваясь, поднялся из-за стола. Провожать гостей я не пошел, предоставив сделать это Валериану. Баронесса с Алиной скоро тоже ушли, как и Воронов. За столом остались я, Ирина и Целитель. Как только дверь за ними закрылась, я повернулся к Волкову. «Как ваш пациент?» «Неплохо», — ответил он, бросая салфетку на стол. «Но коль скоро вы...»